Матерь Агни-йоги. Во всех трех мирах на постоянном дозоре находятся высокие духи, служители света. Дозор означает состояние бодрствующего сознания. Все слои пространства охраняются стражами иерархии, наделенными соответствующей властью, и в то время, как в низших слоях низкие духи поглощены своими вожделениями и страстями и заняты ими, в то время как в средних слоях та же занятость своими переживаниями на уровне более высоком, и в то время, когда в девачане духи погружены в личные ощущения радостных чувств и мыслей, служители света стоят на дозоре и яро работают в полном сознании на общее благо. Отрешение от себя и своих переживаний допускает свободу сознания и возможность его сохранить вне зависимости от связанности ими. Надземная свобода духа сильно отличается от обычных представлений о свободе. Понимание ее утверждается на земле и осуществляется в мире надземным.